голос идущего по следу. Возможно, я даже перебарщивал, нападая и наседая, но ей пока не слышалось. Она была в себе, в своем прошлом. Он не взял ни копейки, он все оставил. «Благородно». «Да», — сказала она. «Мужчины частенько бывают благородны, когда бросают жен. Покрывают грех. Но Старохатов не покрывал грех. У него это было по-настоящему». И тут она подыскала, чтобы стало понятнее, словцо не своего поколения, а нашего. По-настоящему. Без дураков. Видимо, все-таки чувствовал себя виноватым. «Он? Разве нет?» «Благородство, конечно, чистая река, но, по-моему, в эту чистую водичку хочется залезть, когда ты малость виноват». Она закурила. «Дело прошлое, но не солгу. Он не был виновным в нашем разводе. Я была виновной. Это правда. И добавлю», — она подбирала самые прямые слова, «виновной была потому, что обманула. Обманула его пошло и мелко». «Я ничего не сказал. Что же тут скажешь?» «Пошло и мелко», — повторила она. «И уж хотя бы я сказала Павлу все как есть, но нет, я до последнего выкручивалась». Она не стала говорить, что была Старохатову плохой женой, и что все эти события и сам развод стали для нее уроком. Она была умница и знала, что либо я сам соображу и сам в это поверю без подсказки, либо не поверю вовсе, как бы она ни каялась. Она сказала лишь вот что. «Для меня это была серьезная встряска. Понадобился год после этого. У вас в Москве на гастролях меня тоже в тот плохой год ругали. В театре вы по-прежнему играете?» «Да». «Что сейчас идет?» «Мы поговорили об этом. Она порекомендовала два спектакля, а затем из-за такой вот театральной декорации вышел на сцену мой вопросик». Выполз довольно буднично, как третьестепенный актер, знающий себе цену. «Но, быть может, — спросил я, — Старохатов был благороден и ушел, как вы сказали, в одной рубашке, однако с прицелом». «Не поняла. Он ведь от вас в Москву уехал. Может быть, его в Москве уже ждали?» «В Москве? Ну да, почему же не быть благородным, если он уехал от вас, извините за оборот, к еще более вкусному куску пирога?» И я совсем уж в лоб. «Может быть, он от вас ушел к другой?» «Вы спрашиваете сейчас, как, извините меня тоже, как для протокола?» Алевтинова озернула меня. «Простите, ради бога», — спешно произнес я, увлекся. «Похоже. Я ведь немного чокнутый, как все, только что с поезда». Она засмеялась. «Сделаю вам скидку». «А все-таки вопрос остался вопросом», — сказал я. Тут же распрямляюсь, как распрямляется Ванька-встанька, и глуповато улыбаюсь, как он же. Я не желал терять времени, а главное, не желал терять, как выражаются хирурги, подхода. Ткань порезана, мышцы раздвинуты, делай дело сейчас». «Это ведь важно, Анна Степановна. Мне, к примеру, важно». «Что, ждала его в Москве?» «Да», — спросил я. «Что?» «Ничего не ждала. А вот мне говорили, что он не остался на всю жизнь с разбитым сердцем, женился. И семья, и ребенок. Это уже позже». И она рассказала, что первые два года пребывания в Москве Старохатов был гол и босс. Перебивался кое-как, жил у знакомых, которые охотно пускали его пожить на май или на ноябрьские, когда в большой квартире без того шумно и людно, и лишний человек не помешает, которого, кстати, можно послать в гастроном, на почту или куда-нибудь еще, если руки-ноги у него в порядке. А руки-ноги были в порядке, но в будни от него старались избавиться. Кормили и поили, но все же сплавляли в другой дом. За два года он сменил углов 8-10 и уж, наверное, научился неслышно ступать в вечерние часы по чужим коврам и половицам и неслышно стелить себе в углу. И еще более неслышно завтракать в одиночку, когда хозяева еще спят. И он ни разу не приехал, ни разу не попросил у вас денег или помощи, так сказать, по старой памяти. Нет. Но если он ушел в одной рубахе, значит, здесь оставались его вещи?»